Так какое решение мы принимаем в результате? И выжидательно уставился на меня. А какое можно принять решение, чтобы не считать себя последними сволочами? Тяжело вздохнула я. Мика наградил меня долгим взглядом, развернулся к настенному монитору и, обращаясь к домовому, попросил: «Верни на экран туриста-конфликтолога», и когда на нас вопросительно уставилось изображение Алексы, которое, похоже, никуда не уходило, спросил: «Ваши предложения, оплата по стандартному тарифу для ксенолога-внеземельщика», бойко застрекотала она, «транспортные и командировочные расходы за наш счет, что-нибудь еще?» «Да», мрачно кивнул Мика, «мы согласны быть одними из, а не единственными специалистами, занятыми поиском детей. Разумеется, все остальные направления мы тоже не собираемся сворачивать», согласно кивнула она. «И с нашим начальством, чтобы нас отпустили в эту командировку, тоже будете договариваться вы», внесла я свой пункт в соглашение. Протянула Алекса, явно неуверенная, что ей хватит на это полномочий. «Не беспокойтесь, особых трудностей не предвидится, просто нам самим с работы отпрашиваться не с руки». «Тогда я согласна. Будьте готовы», она тянула паузу, пытаясь подсчитать, сколько времени может понадобиться на организацию всего. «Через полчаса будет переход на Веракоту и есть свободные билеты», Мика вытащил на запасной экран схему движения по нашему сектору, а оттуда через Атор прямой путь на Арктым. «Хорошо, я постараюсь к этому времени уладить все формальности. Документы и командировочные карты будут ждать вас у переходной кабины». Экран погас, стоило только отзвучать последнему слову Алексы. «И на что мы употребим оставшиеся полчаса?» Мика вопросительно приподнял левую бровь. «На сборы?» Попробовала я угадать, что от меня требуется. «Что собирать-то?» Он вытащил из шкафа наши походные куртки и свою аптечку. «Кроме обычного набора, жратвы», осенило меня. «Если вспомнить, чем в норме питаются арктаймяне, то детки, когда мы их найдем, наверняка окажутся голоднющими. Чем питаются?» «Исключительно свежей пищей», ухмыльнулся Мика, которому в таких случаях не приходилось объяснять смысл шутки. «Не так уж часто нам приходилось проходить инопланетный паспортный контроль, и к тому, что каждый раз будут возникать какие-то непонятки, мы готовы не были. Арктайменин таможенник, один из немногих одетых в некое подобие формы, перевел взгляд с Микиных длинных заячьих ушей на мой пушистый хвост и спросил, почему-то у Микаэля: «Это действительно ваша жена?» В голосе его отчетливо послышались недоверчивые интонации. «Нет, это мой домашний кашказавр», и меня погладили по пушистой голове. Шутка была незатейливой, однако ненаглядный не учел, что чувство юмора – штука индивидуальная, и представителю иной инопланетной расы может оказаться недоступной. В результате мы еще минут 40 потратили на то, чтобы разобраться, кто кому кем приходится, а потому из таможни вышли в боевитом настроении. Самый тот настрой, чтобы начинать трясти всех встречных поперечных на предмет пропавших деток. А, впрочем, далеко ходить не пришлось, представитель туристической фирмы, зовите меня просто Бакс, поджидал нас прямо за порогом таможни. Я уже пробежался по всем местам, по которым проходил экскурсионный тур. Никто их не видел, никто ничего не знает, бойко затараторил он. Последняя надежда, что ваш друг из местных сможет что-нибудь предложить новое и оригинальное. Придется обойтись без него, сквозь зубы проговорил Мика. В последнее время его такие вот гиперактивные индивиды начали раздражать. Мы с ним не связывались. То есть это как? А вот так, я подтолкнула приостановившегося Бакса. На то, чтобы его найти, уйдет не меньше пары суток. Вы уверены, что у нас есть это время? На самом деле я еще со станции отправила записку для Хаанинани на открытую доску объявлений. Он когда-то говорил, что именно таким способом можно будет с ним связаться. Но гарантий, что он в самом ближайшем времени туда заглянет, нет никакой. Я все-таки надеюсь, что вы сюда приехали не просто так, на удачу, и имеете хоть какой-то план. План у нас был, ну не то, чтобы действительно план, просто одно соображение появилось. Сомнительно, очень сомнительно, что детки действительно планировали побег и запаслись хоть какими-то припасами, а следовательно, они уже прилично голодные, а у нашего юного приятеля есть способность к фотосинтезу, и мы очень надеялись, что он ею воспользуется, потому как это действо очень хорошо засекается микаэлевыми термодатчиками. Где их видели в последний раз? Мика решил перейти к конкретике. В большом выставочном комплексе, мы сейчас как раз туда направляемся, немного сбивчиво начал объяснять Бакс. В смысле, Сейчас мы идем к станции, где стоит арендованный нашей фирмой автомобиль, а уже на нем. Мы тут постоянно держим 2-3 земных экскурсионных автобуса, а то местный транспорт не всегда подходит для людей, но более мелкие машинки, использующиеся для перемещения сотрудников, арктаимского производства. Так что уровень комфорта, так себе. Понятно, Мика коротко кивнул. Степень комфортности предоставляемого транспорта нас на данный момент интересовала слабо, да и не так уж там было плохо. Да, сиденья рассчитаны на несколько иные пропорции, и во время длительного перегона может разныться и спина, и что пониже, но это не наш случай, нам через полпланеты пилить не придется, да панель управления расположена высоковато и под неудобным углом, но это уже трудности водителя. Во время автобусной экскурсии по городу, продолжал Бакс вываливать на нас все известные ему сведения, оба пропавших были еще на месте, это подтверждают все участники экскурсии. На обеде была перекличка, в саду поющих фонтанов экскурсанты перемещались тесной группой, и только в большом выставочном комплексе правила пребывания не столь строгие, и у них имелась возможность незаметно отойти от основной группы. Тут мнения опрошенных разделились, одни утверждают, что эта парочка исчезла в ботаническом саду, другие говорят, что на выставке стеклянных цветов их уже не было. И в чем проблема? Я отвлеклась от рассматривания пейзажа с высоты птичьего полета. Отсюда арктаимский город выглядел как сплошные джунгли, лишь в отдельных местах разрываемые зданиями и сооружениями. Если вы точно знаете, где пропал Юбка, это вторая, как ее, а Майя. Не думаю, что площадь этого выставочного комплекса настолько велика, чтобы потребовалось целую поисково-спасательную экспедицию организовывать. Не настолько. Вот только оба павильона и все соседние мы обшарили в первую очередь, детей там нет. Постойте, какие павильоны? Если я не ошибаюсь, речь шла о целом ботаническом саде. Или это только название такое, а на самом деле там площадь всего 100 на 100 метров? Нет, сам сад имеет очень приличную площадь и более того, плавно переходит в совершенно дикий лес. Но наша экскурсионная программа включала посещение только нескольких огороженных оранжерей на территории сада. Ладно, на месте разберемся. Я уже говорила, что арктаимское типичное поселение напоминает город, поглощенный джунглями, в который внезапно решили вернуться все его жители. Если нет, то говорю сейчас. Деревья, наплывающие стволом на стены зданий, ступеньки, поросшие лишайником, торчащие в углах оконных рам пучки бодро зеленеющего мха и тучи разномастного зверья, бегающего, прыгающего и ползающего по своим звериным делам, все это, для Арктаима, вполне обычный пейзаж. И на фоне остальных зданий выставочный центр выделялся только размерами, если там и были какие-то архитектурные особенности, то все они исчезли под наплывами зелени. Другое дело, сами залы, разнообразные как по оформлению, так и по выставленным экспонатам, мимо которых приходилось пробегать, на ходу заглядывая в раскрытые двери и до судорог жалея, что нет возможности задержаться и неспешно рассмотреть все в подробностях. Выставка стеклянных цветов поражала, нет, не фантастичностью образов, воплощенных в цветном и прозрачном стекле, игрой света на гранях и изгибах, хотя там было на что посмотреть, можете мне поверить, а стерильностью. Отполированные до блеска полы, прозрачные до невидимости окна, все это являло столь резкий контраст с традиционными, арктаимскими интерьерами, что в первое мгновение вызывало шок и заставляло замереть на месте, а также наглядно демонстрировало, что наших пропавших здесь нет, в этом царстве света даже спрятаться совершенно негде, не то что потеряться. И я бы с удовольствием еще побродила бы здесь, наслаждаясь результатами местного прикладного творчества, или не местного, а привозного, но времени не было совсем. Мы на всякий случай позвали Юбку и его подружку по именам, но так и не дождавшись ответа, отправились в следующий павильон. Кстати, а почему тут так пусто? Я оглядела анфилады залов, уходящих в бесконечность, по которым то тут, то там бродили единичные посетители. Так закончился уже рабочий день, ответил Бакс, тактично направляя нас в сторону нужного перехода. И у вас хватило влияния, чтобы договориться, чтобы нас пустили сюда после закрытия? Хотел бы я сделать вид, что мы тут настолько важные персоны. Он подарил нам улыбку через плечо, но на самом деле все намного проще. Желающие, за отдельную и весьма немаленькую плату, могут попасть в местные музеи после их официального закрытия. Специальная такая придумка для эстетов, желающих наслаждаться искусством в одиночестве. Интересная система, хотя у нас для тех же целей достаточно прийти ночью или очень поздним вечером. Музеи-то работают круглосуточно. В оранжерее нас встретила смотрительница этой выставки, немолодая дама. Это было видно по темно-зеленому оттенку ее кожи, который заметно отличался от светло-оливкового, какой бывает только у молодежи, с роскошной копной тентаклей на голове и в традиционной, неопределенного цвета хламиде, какие здесь носят все, невзирая на пол и возраст. И даже, как ни странно, вспомнила нашу парочку потеряшек, точнее не их обоих, а только девочку, Маю. «Да-да, припоминаю», — сказала она на ломаном солеронском, разглядывая предъявленные ей голограммы. «Очаровательное дитя». Помнится, очень расстроилась, когда узнала, что для айурданов еще не пришло время вылета. Айурданы, знаменитые арктаимские птицы-цветы, я с любопытством уставилась на ту часть оранжереи, которая со всех сторон и даже сверху была огорожена мелкоячеистой сетью. А я-то недоумевала, зачем оно нужно. За сетью, высаженные ровно в рядочек, стояли толстые мясистые стебли айурданов с крупными бутонами на макушке. Действительно, до вылупления и вылета еще довольно далеко. Скажите, перешел непосредственно к делу розыска Мика, а сколько выходов есть из этой вашей оранжереи? Выходов есть только один, он же вход, она обаятельно улыбнулась. А регистрация входящих-выходящих есть, на дверях висит камера, и данные с нее можно отсмотреть? Можно, нет проблем. А зачем вам? Хотим найти эту вот парочку. Мика невозмутимо кивнул на так и продолжавшие висеть в воздухе голограммы. Они тут у вас где-то потерялись. Никаких дополнительных вопросов эта его реплика не вызвала. Что же тут непонятного? Однако все время, пока мы шли до какого-то технического помещения и отсматривали кадры с записи, Бакс тихонечко, под нос бурчал. Нет, никогда я не пойму этих зеленых. Когда мы бьем тревогу, что дети пропали, встречаем полное непонимание, а когда приезжает парочка посторонних байскаутов, то тут им и все пожалуйста. Вы неправильно обозначили суть проблемы, сказала я тихонько, чтобы и Мику не мешать, и арктаимской даме не жужжать на ухо своим пониманием их психологии. Просто спасение каких-то там детей, которых все равно неизвестно сколько гибнет в каждый отдельный момент по всей вселенной, с их точки зрения избыточно и бесполезно. Ведь по сути, это естественный процесс. Другое дело, конкретные индивиды, которые близки и дороги конкретным индивидам. Но тогда и спасательные работы – дело для конкретных личностей, а не для общества в целом. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего, иронично отозвался он, и его группы поддержки, на полном серьезе подтвердила я. Нет, на выходе камера их не зарегистрировала. Так что наши детки либо все еще находятся в оранжерее, либо нашли какой-то другой лаз. Как насчет того, чтобы проверить целостность ограды вокруг выставочного павильона? Мика потянулся, разминая уставшую от неподвижности спину, и мельком глянул на часы. С момента пропажи ребятишек прошло уже больше 6 часов, и времени на поиски у нас оставалось все меньше и меньше. Световой день на Арктайме в это время года и на этой широте довольно длинный, но не бесконечный же. Скоро, уже совсем скоро начнут сгущаться фиолетовые тени, а за ними придет непроглядный тропический мрак, и всякие активные поиски придется свернуть. Почему вы уверены, что дело именно в этом? Хранительница оранжереи, казалось, никуда не торопилась. Потому что я сам был мальчишкой и имею представление о том, какие щели в заборе способны обнаружить жаждущие приключений пацаны. Одна из них девочка, внес, на мой взгляд, совершенно бесполезную поправку Бакс. Не имеет значения, отмахнулся Мика. Так что, проверите, я уже вызвала соответствующую службу. Пожилая арктаимка степенно кивнула и не торопясь направилась к выходу. А поприсутствовать можно? Мика сорвался следом за ней, а за ним и мы с Баксом. Если таково ваше желание, она сделала какой-то сложный жест тентаклями, который я идентифицировала как неуверенное согласие, и продолжила путь. Когда мы добрались до усыпанных красноватым песком дорожек оранжереи, работа там кипела уже вовсю. Несколько молодых, спортивного вида арктаимян, одетых не в традиционные хламиды, а в нечто напоминающее мешковатые комбинезоны, активно ползали вдоль невысокой стенки, сложенной из крупных серых булыжников, и прощупывали незнакомыми мне приборами воздух над ней. «Целостность силового барьера проверяют», – прокомментировал Мика, – «да я и сама уже догадалась. В их работу мы не вмешивались, да и было бы странно, если бы инопланетники, мы в данном случае, влезли в работу местных спецов, просто стояли на таком расстоянии, чтобы можно было охватить взглядом сразу три действующие группы. Ожидали, кто из них первый найдет прореху в ограде. А то, что именно это в скорости произойдет, мы почти не сомневались, не было у нас другого логического объяснения исчезновению ребят. Вот разве что, я покосилась на огороженный довольно высоким частоколом из прутьев участок, где вольготно раскинула свое пупырчатое листья ловчая воронка визигмей. Нет, сомнительно, целиком туда может поместиться животное не крупнее кошки, а по частям. БРР, да что ж за гадости в голову лезут, есть, послышалось от одной из групп. Мы в спешном порядке потрусили в ту сторону. Остальные группы проверяющих методично и целенаправленно продолжали свою работу и, наверное, это было правильно. Дыра была не слишком большой, только-только десятилетки протиснуться, да и то кое-кому небось пришлось основательно выдохнуть, да и крылья к себе поплотнее прижать, а взрослому человеку точно не протиснуться. Ее края, подсвечиваемые арктаминами, таинственно лиловели в постепенно опускающихся на арктаим сумерках и даже и не думали смыкаться обратно, несмотря на прикладываемые специалистами усилия. До тех пор, пока один из них не догадался высунуть из дыры руку и с силой ударить по обратной стороне стенки. В ответ на это действие, брызнули в разные стороны ошметки коры и буроватого густого сока, а отверстие в силовой ограде постепенно начало смыкаться. Что это было? Я, кажется, произнесла это вслух. Это Алалия Миркарская, местный эндемик, вызывает сбой в работе энергетических установок, ответил мне, как ни странно, Бакс. На его голове красовались сплошные очки из тех, по которым бывает удобно на ходу просматривать новости, или там какую киношку краем глаза глянуть. Ну или как-то так, точной информации по этому поводу у нас нет, но вот такие вот дыры в энергетических куполах проделывает на раз. Это у вас Аверком, лучший помощник экскурсовода с базой данных по всевозможным объектам, в том числе и по флоре. Бакс широко улыбнулся и поднял очки на лоб. «Одолжите?» Я оглянулась, Мика уже пошел договариваться, чтобы нас вывели за ограду, а я задержалась в надежде выклинчить себе интересную игрушку. Нечто подобное у меня с собой было. Очки-ноктовизоры, с функцией дополнительной прорисовки активно движущихся объектов и прочими примочками, но базы данных по арктаиму в моих не имелось. «Понимаете», — замялся Бакс, — «мы обычно не выдаем экскурсантам такие приспособления. С непривычки можно дезориентироваться в реальности, а мы все-таки не дома, на земле и даже обычное падение, если вы споткнетесь. У меня есть...» — прервала я его пространную нотацию и требовательно вытянула руку. «Навык хождения в Аверкомах у меня был, правда он давно не обновлялся, но, надеюсь, этому, как езде на велосипеде, разучиться невозможно. В бытность мою студенткой, по дороге на очередной спецкурс, которые проводились не только в основном корпусе ИПКИМТ, но и в других отделениях, оттуда на очередную временную приработку, учебу-то нужно оплачивать. Да и домой тоже я прослушивал лекции по теме и прилагающиеся к ним видеофрагменты. За несколько лет насобачилась в этом деле так, что даже Айрашку могла уверенно водить поровну, распределяя внимание между ситуацией на дороге и очередным познавательным видео. Ну и осточертели они мне за те годы так, что теперь я надеваю Аверком только в случае острой необходимости, а она возникает нечасто. Конечно же, нужную мне примочку я у Бакса выманила. Еще бы, попробовал бы он не дать то, что мне в данный момент остро понадобилось. И пока бежала по следам благоверного, училась сначала не обращать внимания на то и дело всплывающие надписи и окошки с поясняющей дополнительной информацией к ним, а потом просматривать их, в то же время не отключаясь от реальности. Нет, все-таки, полезная штука, Аверком, и гений был тот, кто его придумал. Если вы собираетесь направляться дальше, то я вынужден предупредить, что фирма не гарантирует вашей безопасности. Выделенный нам гид неловко переступил с ноги на ногу и смерил опасливым взглядом зеленое великолепие, в котором скреблась и копошилась местная живность. Мы все трое, да еще и безразлично маячащий позади местный смотритель, стояли у служебного выхода в открытую часть ботанического сада, который оказался ближайшим. Ладно, Мика совсем уже было собрался отвернуться и продолжать путь, но Бакс еще не закончил. Фауна здесь неконтролируемая, да и избранный представитель флоры тоже не сильно от нее отличаются. Он кивнул на желтеющий вдалеке остов исполинского зверя. уже частично поглощенный растительностью. «Мы взрослые люди и сами за себя отвечаем», – удивилась я такой неумеренной заботе. «Но если еще и вы пропадете», – Бакс чуть заметно зябко передернул плечами. «Мы маячки оставим работать», – успокоил его Мика и действительно включил соответствующую функцию на своем напульснике. Больше не слушая пожеланий, предупреждения и предостережений, мы двинулись в путь. Мы медленно брели по лугу, поросшему высокой, мне выше колена, травой, бессистемно утыканному отдельно стоящими кустами и деревьями. Медленно, потому что первая же попытка быстро пересечь открытое и хорошо просматриваемое пространство закончилась в зарослях стелющейся колючей лозы, которая с маниакальным упорством вцепилась в наши штанины. Это небольшое происшествие не только существенно снизило нашу скорость, но и заставило внимательнее присматриваться к подсказкам Аверкома. «Если в ближайшие минут 40 мы их не найдем», — произнес Мика, после того как шуганул пугачом очередную тварюшку, решившую проявить к нам излишний интерес, «придется возвращаться, прервав поиски до утра». «Почему?» Перед тем, как ступить на простор этого почти дикого парка, мы тяпнули по тонизирующей таблетке, и я до сих пор была бодра и полна сил. Свет уходит. Я подняла Аверком и вгляделась в успевшие еще больше сгуститься сумерки. Действительно, становится темновато. В Аверкомах есть функция ноктовизора, напомнила я, а запасных приборчиков у нас было аж две штуки. Микаэлев, которым он пока предпочитал не пользоваться, и мой, который я заменила экскурсионным. Есть. Только темноте юбка не будет сидеть с расправленными крыльями, толку с них будет, когда уйдет свет, а, следовательно, и я не смогу его засечь. Шаткие какие-то у нас с тобой шансы, дома, когда мы соглашались на эту авантюру, все казалось намного проще и надежней. А твои термодатчики что, действительно так остро реагируют на фотосинтез в юбкиных крыльях, что тебе неприятно на него смотреть? Настолько, не настолько, недовольно пробурчал он. Если ты прямо, без светофильтра, посмотришь на солнце, тоже словишь пару неприятных ощущений. Здесь главное прямой и непрямой взгляд, ну и издалека он тоже хорошо должен быть заметен. Почти как горящий костер. Кстати, и на костер, и на любые другие источники интенсивного теплоизлучения я предпочитаю не засматриваться. «Ты что-то заметил?» – спросила я, когда он с напряженным вниманием уставился куда-то в сторону. «Нет, ничего такого. Просто думаю, не мешало бы прогуляться вон к той скелетине». Указанная скелетина таинственно желтела в сумерках уже не слишком далеко от нас. Размером она была с остов кита. Я сверилась с показаниями Аверкома. Он по поводу того, чем бы таким это могло оказаться, он ничего не знал. «Думаешь, это разумно?» «Думаю, будь я мальчишкой, непременно слазал бы туда». «Да и сейчас, если честно», — он ухмыльнулся, иронично и проказливо одновременно, и не дожидаясь моего согласия, потопал в выбранном направлении. Я без возражений последовала за ним. Нам ведь в общем-то все равно, в какую сторону тащиться, а тут появился такой своеобразный ориентир. Вот разве что не сильно хотелось выяснять, что же такое могло завалить этого громадного зверя, а уж встречаться с ним и подавно. Напрасное беспокойство. Вблизи это местечко оказалось довольно милым и даже сравнительно безопасным. По крайней мере, ни одного представителя опасной флоры Аверком в радиусе десятка метров от скелета не засек, да и фауна тоже, с некоторых пор предпочитала обходить нас стороной. Зато громадные, но неправдоподобно тонкие ребра зверя оплетала разновидность местного декоративного вьюнка с причудливой формой и цвета плодами-коробочками. Красиво. Мика подошел к одному из лежащих на земле позвонков, постучал, поворочил его из стороны в сторону и внезапно пакостно заухмылялся. «Пластик. Замануха для туристов. Зато мы, похоже, находимся на верном пути». Он встал, выпрямился во весь рост, да еще и уши на полную длину вытянул. Я, как ни всматривалась, не могла понять, что именно привлекло его внимание, хотя в данный момент мы находились на вершине небольшого холма, и местность вокруг можно было разглядеть довольно далеко. «Вон там», — он указывающим жестом вытянул вперед руку, — «находится наш мальчик, под деревом. Есть ли рядом с ним девочка, я отсюда не вижу». В указанном направлении было расположено сразу несколько отдельно стоящих деревьев, и ни одно из них, на мой взгляд, не отличалось от других. Однако Мика шел ровно, как по нитке, и, похоже, действительно отчетливо видел нашу цель. А через некоторое время и мне удалось различить нечто похожее на две человеческие фигурки под одним из лианников. Именно так обозначил Аверком этот пучок гибких, подвижных лиан, произрастающих на макушке довольно толстого, но невысокого ствола, очень ненадолго. Стоило нам только подойти на достаточно близкое расстояние, как все лианы разом опустились вниз и скрыли от наших взглядов то, что могло находиться под ними. «Юбка, вылезай, мы тебя видим», Мика, сунув руки в карманы, сверху вниз осматривал водопад тонких гибких ветвей, абсолютно непроницаемый для любого взгляда, даже, наверное, теплового. «Микоте», с этим воплем, объединившим ниши имена в единое целое, раздвинув свисающие до земли ветви лианы, выскочил на нас встрепанный чумазый чертенок, имеющий лишь отдаленное приблизительное сходство со знакомым нам мальчиком. Следом за ним осторожно выглянула маленькая Нека. «Целы? Здоровы?» — первым делом спросил Мика, пристальным, цепким взглядом обшаривая обоих наших потеряшек. «Голодны?» — добавила я, запуская руку в свой рюкзачок. «Попить бы», — жалобно попросила девочка. «У вас сока нет?» «Сока нет, зато имеется сладкий чай в термосе и бутылка минералки». «Минералка, это хорошо», — блаженно выдохнул Юбка и присосался к полупрозрачному горлышку. «Майя, как девочка и вообще существо более деликатное, подождала, пока я налью ей в съемную термосную кружку горячего чая. Ругаться будете?» Она задрала вверх любопытную мордашку и посмотрела сначала на меня, потом на Мика. «Угу». Потом только, Мика деловито разматывал небрежно накрученный на кисть правой руки юбки кусок ткани, оказавшийся короткой юбочкой, какие все неки, включая и меня, носит поверх брюк. Из-под повязки показалась тонкая штриховка из уже переставших кровоточить царапин. «Неужели вас не учили, как перебинтовывать подобные травмы?» «А это не для того, юбка», через плечо моего мужа с любопытством следил за тем, как тот обрабатывает его кисть обеззараживающим и ранозаживляющим гелем. «Это чтобы колючки в сторону отводить. И там еще за нами стая каких-то полосатиков за нами погналась. Я думал, если догонит, голым кулаком отмахиваться стрёмно будет. Мало ли, вдруг они ядовитые. И что, как вы вышли из этой ситуации? Что такое эти полосатики и насколько они опасны, я не имела ни малейшего понятия, как и то, насколько эффективна оказалась бы такая мера предосторожности. Но дети, вроде бы, выглядели относительно целыми». «Убежали», — лаконично ответил Юбка. «А это откуда тут появилось?» Я ткнула в сторону длинных борозд, прочерченных на кожистой коре дерева, давшего приют детям. По глубоким вертикальным царапинам крупными каплями скатывался густой темно-зеленый сок. «А это...» — протянула девочка небрежно и вытянула вперед руку, и твердые острые ноготки ее внезапно начали удлиняться и, кажется, заострились еще больше. Как говорится, упс, а с виду-то обычная Нека. И хотелось бы мне знать, чем руководствуются родители, заказывая своим потомкам все более хищные геноформы, если учесть, что такой мирной, как за последние пару сотен лет, жизнь на Земле не была никогда. Да еще девочки. «Ну-ка, ну-ка», Мика схватил ее за ладонь, подтащил к себе поближе и принялся вертеть, пристально разглядывая детские пальчики. «Не жжется, нет неприятных ощущений, печется», юная Нека недовольно сморщила носик и мотнула из стороны в сторону хвостом. «Чуть-чуть, сунь щуп в этот сок», кинул мне Мика и зарылся в своей сумке с медикаментами. «Сейчас мы найдем что-нибудь, чтобы симптомы снять, ну вот хотя бы это». Пока он бережно обрабатывал детские пальчики противоожоговой мазью, я, вытянув из напульсника щуп, натравила его на анализ древесного сока. В конце концов, если эта штука анализирует продукты на предмет их пригодности в пищу, значит и с другими, произвольными веществами должна справиться. «А зачем вы вообще к этой флоре полезли?» «Ну, надо же нам было где-то спрятаться», — рассудительно заметил Юбка. «А этот спрут вполне поддается воспитанию. Стоило только Майке пару раз полоснуть по нему когтями, как он перестал нас трогать, зато прочую живность отгонял исправно». Напульсник бибикнул, сигнализируя об окончании процесса, и замигал красной лампочкой. «Так, в рот эту бяку лучше не тянуть». Я вытянула голограмму отсчета по химическому составу и сунула под нос Мике. «Ага, отлично. А теперь, раз уж со всеми срочными делами покончено, может, все же расскажите, за каким надом вам понадобилось лезть в эти пампасы? Кто-то там про поесть говорил», мгновенно вспомнил Юбка. «Печенье и бутерброды, разделите по-братски». «Так все-таки», я устремила вопросительный взгляд на Майю, потому как Юбка упихал за щеки по печеньке и всем своим видом показывал, что к общению пока не готов. «Понимаете, девочка моментально приобрела скорбный вид, я так хотела увидеть настоящих живых айурданов, можно сказать, именно ради этого приза, ради этой поездки, выиграл Олимпиаду по прикладной социологии, а для них не сезон, совсем зеленые еще, и вы решили выйти в дикую природу поискать более спелых. Мика не смог скрыть сквозившей в голосе иронии. Почему, на полном серьезе, как могут только дети, возразила она, мы через барьер видели, что они там точно есть, только далеко очень и плоховато видно было, и вы правда в тот момент не думали, какая буча поднимется, когда вы вдруг исчезнете. Ну мы же думали, что выскочим, посмотрим, сфоткаем и назад. Ну отругают, если заметят, но это такие мелочи. Майя мечтательно закатила глаза. Да у нее целый альбом юрданчиками изрисован. Наябедничал Юбка и непременно получил бы затрещину от одноклассницы, если бы не увернулся. А тебя чего туда потянуло? Повернулась я к Юбке. Тоже захотелось на птичек полюбоваться, ну не мог же я ее одну туда отпустить, возмутился он, вот же ж, рыцарь малолетний, о том, чтобы сообщить старшим о безумной затее подруги тут, похоже, речь вообще не шла, не по-пацански, стучать на одноклассницу, а дыра, в силовом поле, ну вы же не думаете, что это мы ее проделали, возмутилась девочка, нас интересует, как вы ее нашли. Случайно, Юбка выудил из рюкзака очередной бутерброд. Я присел на ограду, оперся спиной о силовой щит, а одна рука внезапно провалилась за его пределы. «Слушайте», — переменил тему он, — «а выбираться отсюда мы собираемся? Думаешь, один такой умный? Еще 5 минут назад сигнал ушел. Сейчас нас отсюда кто-нибудь снимет. А почему не самостоятельно? Ножками. У вас же оружие есть». Юбка скользнул к пристегнутому к боку пугачу. Но Мика, распознав его маневр, прикрыл оружие ладонью, потому, что в темноте, на какую только заразу не напоришься, а убежать вы успели далеко, мы почти час потратили, чтобы до вас добраться. Высоко в темном небе нарастал стрекот, заставивший детей пригнуться, а нас с Миком вытянут шеи в попытке разглядеть приближающийся транспорт. «Вы чего?» – спросила я, – «это же за нами, а мало ли какие тут рапторы летают?» – поежился Юбка. «Эгей! Как бы тут кое-кто не хорохорился, а перепугаться оба успели здорово. Однако это действительно оказался высланный за нами транспорт, но за пультом управления его сидел не Бакс, а мой давний знакомец, Хаанинани, чью зеленую физиономию я была рада видеть как никогда. Да что там я, даже Мика с удовольствием дружески хлопнул его по плечу. «Я надеюсь, вы не откажетесь стать моими гостями?» – спросил он, мягко выравнивая машину. «На эту ночь, в память о тех временах, когда я был вашим гостем на вашей планете, да, вряд ли у нас дольше, чем на одну ночь получится», прикинула я, соглашаясь. «Это нам еще нужно связаться с экскурсионным бюро и отчитаться о том, что мы и ребят нашли и сами не потерялись», напомнил Мика о том, что мы здесь не сами по себе и развернул окно видеовызова. «Вы», выдохнул Бакс, появившийся на экране, когда еще даже первый гудок не успел отзвучать, «где вы находитесь? Почему вообще маячки отключили?» «Мы», хором удивились мы с Миком, «маячки отключились сами», мягко влез с разъяснениями Хаанинани. «Ничего страшного, у нас многие дикие растения дестабилизирующие влияют на технику, нужно просто время от времени проверять и включать заново. Я это знал, а вы это не знали и ваши тоже этого не знали. Зато я ожидал, пока вы направите сигнал, чтобы вас забрали, и успел первым». По оливково-зеленому лицу его расползлась самодовольная улыбка, отлично видимая в отражении в стекле. «Так где вы сейчас находитесь?» Уже гораздо более спокойно спросил Бакс. «Уже где-то над городом, я глянула вниз, на россыпь огней, проглядывающих сквозь поглотившие город джунгли. И дети с нами. Юбка, Майя, покажитесь дяде Баксу в камеру. Нас, конечно же, попробовали вернуть и немедленно отправить на землю, но мне шли я под хвост попала. Не хочу, чтобы наше путешествие на Арктаим превратилось во что-то подобное тому, как съездил Мика на Фиван, когда быть на планете был, а видеть ничего толком не видел. Да еще когда предоставляется возможность побывать в самом настоящем, аутентичном жилище Арктаименина. Ни за что на свете я не упущу такой шанс. Это редкость и это надо ценить. Ведь насколько бы дружелюбно не были настроены по отношению к людям инопланетники, в нашем распоряжении оказываются бары, рестораны, гостиницы, развлекательные центры, музеи и лектории, даже выходы на природу случается организовать без проблем, а вот к себе в гости, домой, нас приглашают крайне редко. Да и мы, если вдуматься, поступаем точно так же. Все-таки неприкосновенность личного пространства, священно для большинства рас и культур, чужаков туда не водит. Жил наш приятель не в отдельном доме, а в одной из нескольких квартир, занимающих внутреннее пространство странного, кривоватого, какого-то перекособоченного здания. Впрочем, внимательный взгляд по сторонам показал, что все окружающие нас строения примерно таковы же. Если смотреть с точки зрения земного инженера-строителя, то страшный брак и жуткая халтура, а если принять как данность, что все оно так и было задумано, то, наверное, в этом что-то есть. В этом что-то есть, повторила я вслух, оглядывая выделенную нам комнату. А по-моему, здесь просто грязно, с детской прямотой заявила Майя и ткнула в сторону расползшегося по стене плесневого пятна. Хвост ее нервно подрагивал еще с той поры, как мы выбрались из машины на пороге этого дома. У них просто другие отношения с природой, вздохнула я, пристраиваясь на одном из четырех притащенных сюда узких лежаков и почти уже не заботясь о том, что это невежливое замечание мог услышать находящийся в соседней комнате Хаанинани. Усталость навалилась как-то внезапно и вдруг. Все-таки вырванные таблеточным способом у собственного организма часы деятельной бодрости не проходят даром. Они себя от нее не изолируют, предпочитая жить в гармонии. Просто их вариант гармонии выглядит вот так вот. Мы тоже живем в гармонии с природой, требовательно заявила девочка. Ня, Мика широко зевнул и принялся решительно сдвигать узкие лежбища в одно, большое. Вот мы как раз себя от нее, по большей части, изолировали. Мы отдельно, она отдельно, просто стараемся друг другу не мешать. Мы, целенаправленно, осознав в конце концов, что целостность природной среды, залог нашего комфортного существования на родной планете, она, по большей части, инстинктивна. А вот, к примеру, солиране, подхватила я, меняют среду обитания в соответствии со своими представлениями об удобстве и в меньшей степени приспосабливаются к ней сами. Зато у арктаймян мы видим совершенно иной путь развития взаимоотношений с собственной средой обитания. Они не меняют ее, не меняются сами, по крайней мере, целенаправленно, а как бы погружаются в природу без остатка. Вы считаете, что вот это вот лучше? Майя брезгливо ковырнула короткие щетинки мха, бодро торчащие между рамами окна, имевшего столь неповторимый изгиб, что даже начинало закрадываться сомнение, а был ли у этого строения вообще какой-то архитектурный проект, или оно строилось как бог на душу положит, и с завязанными глазами. Лично мне такая гармония не подходит. Мы не даем качественных оценок. Что значит, лучше хуже? Мы, люди, сделали так, как лучше для нас, арктаймяне так, как лучше для них. Мы, такие, они, другие, попробовала я втолковать юной землянке основы психологической настройки практикующего ксенолога. А кроме того, выбранный ими путь развития не потребовал вмешательства в геном расы, и ты даже не представляешь себе, насколько это ценно, добавил Мика со своей точки зрения. Так что, вы хотите сказать, теперь уже удивленно округлил глаза Юбка, что вот это вот все, естественного происхождения, не геноморфинг. Он красноречиво приставил собственную пятерню к затылку и пошевелил пальцами в воздухе. Вполне, уж ты бы, понаблюдав в течение дня за местными формами жизни, мог заметить, что тентакли – вполне тривиальное решение, применяемое эволюцией практически для чего угодно. По крайней мере, на этой планете. Постойте, что значит, выбранный ими путь развития не потребовал вмешательства в геном, а наш, получается, потребовал, выцепила Майя другой нюанс. А ты как бы этого не знаешь, по-моему, вам уже должны были рассказать, с чего начались игры с генами. Ага, ответил за подругу Юбка, с лечения генетических болезней. Ну и дальше уже пошло, раз можем, то почему бы не сделать. Ага, а откуда взялись генетические болезни, подкинул каверзный вопрос Микаэль. По-моему, они были всегда. Ну там, ошибки генетического кода, получающиеся при копировании, с видом такой взрослый дядя, а не знаешь, ответил Юбка. Разумеется, это есть всегда и у всех видов живых существ. Однако, как такое могло случиться, что именно в нашем случае количество генетических ошибок приобрело такой размах, что потребовало экстренного вмешательства? Не знаете, а ответ прост – гуманизм. Стремление сохранить жизнь и дать возможность продолжиться в поколениях каждому из родившихся, даже самому, не побоюсь этого слова, дефектному. В результате жизнеспособность людей ухудшилась настолько, что потребовалось глобальное вмешательство для исправления этой ситуации. Ну а уж потом, все как сказал Юбка, раз уж можем, так почему бы не улучшить еще кое-что? Не может быть, недоверчиво протянула Майя. Я точно помню, что примерно с середины 20 века средняя продолжительность жизни как начала расти, так потихоньку увеличивается и до сих пор. На то есть объективные статистические данные. Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика, ухмыльнулась я. Что значит, увеличилась средняя продолжительность жизни по планете? Это не то, что люди стали жить дольше, это значит, что стали умирать меньше. Это разве не одно и то же? Недоуменно нахмурился Юбка. Его подружка растерянно заморгала, явно что-то припоминая. Успехи медицины, стали выживать или просто жить дольше ранее неизлечимые и рост общего благосостояния, появилась еда, для тех, кто раньше умирал от голода, лаконично ответил Мика. Если исключить из выборки две эти группы, то в среднем люди стали жить меньше. И в среднем, согласно той же статистике, количество абсолютно здоровых людей начало стремительно уменьшаться. Что-то мы в какой-то мрачняк скатились, я пронаблюдала ошарашенно недоверчивые мордочки ребятишек и внесла следующее предложение. Давайте лучше спать ложиться, пока еще до чего-нибудь совсем уж веселенького не договорились. Вот на это вот ложиться, Майя двумя пальчиками за край приподняла выданное ей одеяло, все в пятнах, которые иначе как подозрительными не назовешь. Ну, устало выдохнула я. Представь, что ты не в гостях, а, скажем, на ночевке в лесу. От кемпинга же никто не требует стерильности, как бы там Майка ни крутила носом, а уснула она моментально, стоило ей только коснуться головой подушки. А вот мне, несмотря на усталость, заснуть не удалось. Может быть, это еще бродили в крови остатки стимулятора, а может все дело в остром и пряном, травянистом запахе, которым несло от наших постелей, и который будил во мне какие-то глубинные инстинкты, заставляя то и дело тревожно вскакивать и вглядываться в звездную ночь. С первыми же признаками рассвета, так толком и не заснув, я поднялась с постели. Мика, бдительно открыв один глаз и приподняв голову с другого ее конца, осмотрелся, не зафиксировал ничего тревожащего и опять рухнул в подушку, а я, тихонько, стараясь больше никого не побеспокоить, прокралась на кухню. Эх, куда ты делась, моя всегдашняя утренняя бодрость? Знала бы, что соберусь почти на сутки задержаться на Эрктайме, взяла бы с собой чайной заварки, ну или хоть кофе, на крайний случай у кого-нибудь выпросила. Кухня, вопреки моим ожиданиям, оказалась не пустой. За обширным деревянным столом, задумчиво подперев подбородок рукой, сидел Хаанинани и наблюдал за постепенно вскипающим чайником. «Чай будешь? Я же правильно помню, ты любишь солеранский». И он подтолкнул ко мне коробочку, затейливо расписанную драконами и диковинными цветами. «Хаанинани, ты, золото, мне хватило только одного взгляда на знакомую упаковку, чтобы взбодриться. А вот твои младшие сородичи так не считают», — сказал он, заливая кипятком тщательно отмеренную мной заварку. «Боюсь, им не по вкусу пришлось мое гостеприимство». «Да ну», — я отмахнулась, и подумала, что все же стоило вчера озаботиться тем, чтобы наш добрый хозяин не услышал переговоры малышни. Разве что Майя, но в ее возрасте все девочки такие разборчивые. И я такая была. Перерастет, это точно. Мне хотелось как-то отплатить за проявленное вам гостеприимство, еще тогда, на земле и на пересадочной станции, и грустно сознавать, что у меня это не получилось. Мне у тебя понравилось, и я очень благодарна тебе за приглашение в гости. А дети, ну, посуди сам, я постаралась развеять его сомнения. Если бы им настолько было у тебя некомфортно, можно было бы в любой момент отправиться на пересадочную станцию, благо она функционирует круглосуточно. А детки об этом даже не заикнулись. Подозреваю, ухмыльнулся он совсем по-человечески, блеснув остроконечными, глянцевыми зубами, что юные люди не спешили встретиться со своими родителями и выслушать все, что те найдут им сказать. И это тоже, улыбнулась я такому пониманию и, прикрыв глаза, с наслаждением вдохнула бодрящий, вкусный запах цветочного чая. День, после бессонной ночи обещал быть долгим, но, кажется, я уже почти готова была его начать, и даже бестрепетно пронаблюдала, как поглощает свой ранний завтрак Хаанинани, отлавливает и кидает в рот толстых мясистых слизней, которые то и дело пытались выбраться из тарелки. Между прочим, правильно, что сделал это прямо сейчас, сомнительно, чтобы мои юные сородичи оценили это зрелище. На Эрктаимской пересадочной станции нас встречала целая делегация лиц официальных, полуофициальных, а также родных и близких. Показательна была реакция Юбкиных родителей, Майкины не имели возможности прибыть настолько быстро. Мать, нет, в обморок не упала, но сидела с абсолютно стеклянным взглядом и явно не понимала, как же это такое могло с ее сыном случиться. Отец удостоил парня долгого оценивающего взгляда и разразился пространной речью о том, что такие вещи, как потеряние во время экскурсии на чужой планете, принадлежащие условно-дружественной цивилизации, экспромтом не делаются, они требуют тщательной подготовки. И что если бы он это сделал, не оказались бы они с подружкой без пищи, воды, средств связи и обороны. А также в кратком, конспективном изложении указал, как именно это следовало делать. Я сидела и мотала эту отповедь на виртуальный ус. Хочу ли я, чтобы мой сын вырос таким же свободно мыслящим и инициативным, как Юбка? Наверное, хочу. А значит, нужно перенимать опыт практической педагогики прямо сейчас, на месте, пока есть возможность. 6. Деточка. 9 месяцев, очень приличный срок, но и он со временем подходит к концу. Нельзя сказать, что мы не ждали появления собственного сына на свет. Ждали, еще как. Имя заранее, чуть не за полгода до знаменательного события выбрали, Аксель. Даже установили передачу данных о его состоянии и развитии на домашний комп в режиме онлайне. Благо наша клиника предоставляла такую услугу. Но все равно все случилось как-то внезапно и вдруг. Еще неделю назад казалось, что времени у нас предостаточно, и вот мы уже стоим перед пластикерамическим ящиком, наблюдая, как постепенно уходит из него питательная жидкость, расходится в сторону створки, а воздух прорезает возмущенный вопль, показавшийся мне оглушительным. На пару минут дали маме с папой ребеночка подержать. Надо же, руки сами вспомнили, как младенца держать. Не прошли даром курсы молодого родителя на снятие биометрических данных, контроля ради, и можно выносить малыша изведшимся от нетерпения дедушкам с бабушкой, которых не допустили в святая святых, родильное отделение. И пока собравшиеся в одну кучу родственнички ахали и выясняли, чьи глазки да чей носик, на мой взгляд, глупейшие занятия, я краем глаза ухватила необычную картину. Многодетная мамаша, шествующая с коляской, рассчитанной явно не на одного ребенка. Точнее, взгляд мой зацепился сначала именно за коляску монструозных размеров, и только после этого я узнала катящую ее девушку, Кими. Не знаю, что я в тот момент больше чувствовала, радость от встречи или удивление. Тая, Мика, это ваш? Она шустро ввинтилась в толпу родственников, окружившую Акселя, и ловко вынула ребенка из рук счастливого папаши. Значит, я верно подгадала со временем. Она приблизила свое лицо к личику моего малыша и пощекотала его нос своим. Ну, будем знакомы, я, тетя Кими. Стоп, стоп, тетя, это я, вставила свои 5 копеек Лерка. Ну вон еще и она. Она ревниво кивнула ухватившуюся за подол ее юбки и нетвердо стоящую на пухлых ножках Заю. Не жадничай, отмахнулась Кими. У меня все равно родных братьев-сестер нет. Для кого мне еще тетей побыть? Вы еще здесь задержитесь? Это уже к нам. В клинике? Нет, рассудительно ответил Мика, забирая нашего сына назад, а на земле еще недельку побудем. Прежде чем отправляться в космос, нам нужно хоть немного окрепнуть. Отлично, мы тогда к вам заглянем перед отъездом, а может и вместе отправимся. Не знаю, как дело пойдет, она кинула обеспокоенный взгляд на коляску. Только не говори, что это все твои. Я склонилась к коляске и к своему удивлению увидела там 3 крошечных детских личика. Одна моя, Кими, с нежностью провела по щечке спящего младенца. Алюна, Максик, это совместное творчество Дэна и Юкои, а последнего, Вика, нам в нагрузку дали. С ним все несколько сложнее. Расскажу, если время будет. В этот момент ее позвали, сообщив, что доктор Юрген как раз освободился и готов ее принять, а мы всей толпой направились прочь из клиники. Нельзя сказать, что меня так уж сильно занимали причины появления Кими в земном медико-биологическом центре. Ничего загадочного в них не было. Понятно же, что раз Юкои не выездная, то тащить детей на обследование придется моей подружке, ну а то, что ей в нагрузку вручили еще одного младенчика, вообще не вызывает никакого удивления. Однако же встретиться с любимой подругой и посплетничать, обменяться социально важной информацией, все же хотелось. Точнее захотелось спустя примерно 3 дня, когда ажиотаж от появления Акселя более-менее стих, гости разъехались, а быт пришел в некое подобие устоявшегося равновесия. Я как раз выползла на пирс почитать, подышать свежим воздухом, пристроила спящего Акселя у себя на коленях, ему тоже полезно, когда из-за угла вывернула уже знакомая мне коляска особо крупных размеров. «А неплохо ты тут устроилась, у свекров в гостях. Я-то думала, ты у своей мамочки осядешь, будешь перенимать практический опыт по уходу за ребенком». «Я тоже так думала, но они так настойчиво приглашали, что отказаться не получилось. Я осторожно, чтобы не разбудить, переложила Аксель в корзинку и встала, чтобы обнять подругу. Мы действительно гостили в доме на самом берегу Чесапикского залива, но об этом решении я ни минуты не сожалела. Уход за Акселем пока особых вопросов не вызывал. Он только ел, спал, да временами таращился на нас по-младенчески мутным взглядом. Свекры же вели себя как образцово-показательные деды. Не лезли с дурацкими советами, не выхватывали ребенка из люльки, стоит ему только запищать, и никогда не отказывались часок-другой присмотреть за внуком, если у родителей вдруг появлялись неотложные дела. «Отпуск будешь брать?» Кимия опустилась рядом со мной на дощатый настил. Коляска, повинуясь ее небрежному жесту, осела рядом и убрала крышу и бока, подставляя младенцев теплому влажному ветру. «Надеюсь обойтись без этого», – осторожно ответила я. «По правде говоря, идея оказаться запертой в четырех стенах с младенцем на руках – не внушало мне восторга. Перейдем с Миком на график с частичной занятостью и будем меняться. А я еще и иногда могу сына с собой на работу брать». Рука сама собой, помимо моей воли, потянулась поправить мягкую ткань пеленки. «А вот я, наверное, с полгодика мамочкой поработаю». Она задумчиво окинула взглядом всех троих малышей. «Хочешь сказать, весь этот детсад сгрузили тебе? Ну что ты? Мы с Юкой договорились присматривать за потомством по очереди. Да и отцы отлынивать не будут, кто им позволит. А вот Вика нам дали в нагрузку и, боюсь, проблем он доставит нам с Юкой в два раза больше, чем оба наших ребенка вместе взятые. О, кстати, ты что-то там такое обещала о нем рассказать. Чей он? Подкидыш. Вам уже под дверь младенцев подкидывают? Кто-то из парней хорошо погулял? Нет, подкинули, слава создателю, не нам, но, ты угадала, оставили на пороге у биологического папаши. И, мать, человек, без видимого геноморфинга, насколько нам ее смог описать счастливый отец, а сам он имеет геноформу русалка. Вот так-то, и как такое могло произойти? Как это обычно случается? Пришла однажды вечером на берег молоденькая дурочка, разругавшаяся со своим кавалером и со всем окружающим миром, кажется, заодно, а тут такой красавец экзотический. Чего уж она там хотела, утешиться, или отомстить, или просто гормоны взыграли, но плод той единственной ночи сейчас перед тобой. Вышеуказанный плод, единственный из малышей не спящий, хитро извернулся, выпал из коляски и совсем было уже вознамерился обиженно зареветь, но Кими успела подхватить его на руки и прижать к груди. «Симпатяга», — оценила я малыша. «А почему ты утверждаешь, что он проблемный?» «Потому, что к жизни в полузатопленных пещерах не приспособлен. Нам, собственно, только поэтому его и доверили. Плюс, не знаю, что там на что наложилось, но сердечко у нас слабоватое и требуется усиленное внимание к нагрузкам. Плюс он все-таки унаследовал некоторую часть русальих генов и нужно будет проследить за корректной разверткой функций. Ну и последнее. Кое-что ему досталось и от мамочки, от тех геномодификаций, которыми отличались ее предки, но которые спали в ее наследственности в глубоком рецессиве. Сложно. И я так понимаю, вам, во имя дружбы народов и налаживания добрососедских отношений, нужно постараться, чтобы этот малыш вырос максимально здоровым. Что хоть медики сказали, что все поддается коррекции, выдали весомую такую инструкцию по уходу и обязали раз в год привозить на дообследование. Проблемы решаемые, просто времени отнимут и сил. Ну ладно, а что твоя детка? А что с ней? Нормальная ящерка, только, в отличие от юкайного мальчика, без хвоста. Ей уже 3 месяца и мы, с тех пор как освоили способность менять кожу на чешую, предпочитаем ходить в последний. Дальнейший треп никому не интересен, кроме 2 молодых мамочек, зато мы наговорились всласть. И, конечно же, я не упустила случая спросить, как оно, ну когда самой приходится, на что получила маловразумительный ответ. Пока сама не попробуешь, не поймешь, и оно того стоило. На что способен полугодовалый ребенок, не знаю как у кого, а мой может бесследно исчезнуть, стоит только ему выпутаться из пеленок-распашонок. А всяческие тряпки на теле Аксель не любит со страшной силой, пробивающаяся чешуя начинает зудеть, нас об этом предупреждали. Вот и сейчас, стоило мне только отвлечься на срочный вызов по видеофону, буквально на 10 минут, как его словно великий ящер хвостом смахнул. Одежка есть, вон валяется на ковре, а ребенка в ней нет. Но я не паникую, тем более что и домовой, контролирующий ситуацию в нашем жилище, тоже молчит. Я уже ученая, мало того, я еще в юности на Лерке натренировалась, она у меня тоже хамелеон, а потому, не делая резких движений, плавно опускаюсь на корточки и начинаю обшаривать взглядом все закоулки нашего общего сдвоенного модуля, куда только в принципе может заползти такой кроха. Что опять? О, Микаэль с работы вернулся и, конечно, застал меня в весьма красноречивой позе. Проходить внутрь не стал, опасаясь случайно наступить на Акселя, застыл в дверях, прикрыл глаза и начал обшаривать жилое пространство тепловым зрением. Вон он, под столом. Точно, я же после работы не сложила стол в стенку, и сынуля не преминул воспользоваться этим обстоятельством. Заполз под него, выленил в цвет ковра да еще и хвостик вокруг ножки обкрутил, и спит. Вот что за инстинкт такой, заползти куда подальше, мимикрировать под окружающую среду и уже только после этого спокойно засыпать. Пусть там и остается, я устало опустилась на ковер рядом. С выдвижного карниза над окном мягко спрыгнула бандитка, хвосту которой сегодня досталось как никогда. Если его сейчас тронуть, разорется. У меня есть предложение, Мика уселся на пол напротив. Только не спеши отказываться сразу. Мне пришло в голову попробовать поработать специалистами по вызову, потому как такой сумасшедший график, когда мы с тобой, считай, по очереди заступаем на дежурство у ребенка, это не дело, и ни на что другое времени не остается. Это ты о том предложении, что нам когда-то сделал Герон Гржевский. Я прошлась по собственным пушистым ушам легким массирующим движением. Давно заметила, как хорошо это нехитрое действие снимает утомление. Не совсем. Даже если не упоминать, что идея поступить на госслужбу в его ведомство лично мне не слишком приятна, это для нас все равно не выход. И свободного времени, которое можно было бы потратить на Акселя, не добавляет, разве что перераспределяет по-иному. Те же яйца только в профиль. Я предлагаю заняться тем же самым бизнесом, но частным образом, чтобы самим заполнять свое свободное время. Ты действительно считаешь, что организовывать собственное дело, имея полугодовалого младенца на руках, это хорошая идея? Скептически хмыкнула я. А что, мы же все равно этим занимаемся. Сама вспомни, сколько раз мы за последнее время брались за решение чужих проблем по просьбе знакомых, приятелей и даже совершенно чужих людей, которым нас кто-то порекомендовал. Вот разве что та командировка на Дауд. Да и то, кажется, у Мары действительно что-то было с одним из моих отцов, еще в те времена, когда она жила на земле. Да, откуда такие сведения? Оживилась я. Нет, все-таки чужая личная жизнь обладает неодолимой притягательностью. Ну вот, я ей о серьезных вещах, а она честно не понимает, как эта авантюра сможет облегчить ей жизнь, снизит нагрузку. Прикинь, убираем из работы всю рутину и оставляем только все самое интересное. Все равно делать и то, и другое, и третье, да еще и воспитывать ребенка одновременно не получится. Я имею в виду, не получится хорошо. Да, с этим не поспоришь. Мне уже не один раз пришлось отказаться от выхода на место происшествия и посылать вместо себя коктейлеру, потому что в данный момент со мной был Аксель, или если дело грозило затянуться, а оставлять деточку без личного присмотра не позволяли какие-то глубинные, прошитые в подкорку инстинкты. А потому, подумав и посомневавшись пару дней для порядка, я начала прикидывать, как бы все это половчее устроить. И самым большим препятствием казалось мне то, что если я оставлю должность дежурного ксенолога при станции, придется возвращаться на планету, любую. А я так привыкла к обитанию на перекрестке миров, которым по сути является любая из пересадочных станций, что даже уже почти забыла, как живут все эти люди там, внизу. 7. Дом, милый дом. Я сидела в офисе свежеоткрытого агентства и нервничала. Клиентов не было, и не имеет никакого значения, что и раньше частные заказы на нас сваливались не чаще, чем раз в две недели, нервничать мне это абсолютно не мешало. Место дежурного ксенолога на станции я оставила, жировых запасов у нас хватит месяца на три и дальше либо придется искать другую работу, либо начать брать заказы на консультации. А это совсем другая разновидность деятельности, которую или придется осваивать практически с нуля, отставив в сторону все остальное, или выдавать очень поверхностные рекомендации, а это откровенная халтура и мне такое не нравится. А у вас здесь миленько, В дверь проскользнул Геран Гржевский и завертел головой, осматривая интерьер полусферического помещения, оформленного в пещерном стиле. «Это не потому, что мы с Миком так уж фанатеем по драконьему стилю жизни, просто наша ближайшая соседка, Нинниро, дракон-покровитель, неофициально, и техник-наладчик станции, следящий за солеранскими приборами и механизмами, официально, и нам показалось, что будет логично не выбиваться из общего стиля. Когда перед нами встал вопрос о размещении агентства, занимающегося помощью людям в дальнем внеземелье, вариант спуститься на любую из освоенных человечеством планет, мы даже не рассматривали. Потому что Мика вовремя вспомнил, что вполне возможно открыть свое дело прямо здесь, на станции, если разместить его офис в рекреации. До сих пор незанятые участки еще были в наличии, дорогое это удовольствие и хлопотное, иметь свой бизнес на пересадочной станции. Но мы все же решили рискнуть. Слегка поскандалили со станционным начальством, те непременно хотели всучить нам участок рядом с вейским посольством, ага, чтобы я и во внерабочее время продолжала за ними присматривать, и все же выбили себе теплое местечко по соседству с драконьей пещерой.